Мы начинаем очередной урок ТЭС 91. Страница КУФ ЛАМЕД ТЭТ 139. ОР ПНИМИЙ 38 строчка внизу. Мы начали его объяснение ссылки буквы БЕТ. И я немножко напомню, он говорит про четыре стадии. И он говорит, четыре стадии, что это нешамот, души, гуфим, тела, левушим, одеяние и эйхалот. Вот так называются четыре стадии, когда говорят про человека, так, про строение человека. Четыре стадии в человеке, и таким образом они определяются. Тогда их так называют. И внутри, то есть, нешамот, это душа, то есть, внутренняя часть человека, духовная часть человека. Гуфим – это его тело, гуф – и гуф – его тело. Лавуш – это его одеяние. А гейхаль – это его дом, в котором он находится, одетый и в теле. Вот таким образом. Есть разные, различные обозначения, различные термины вот для этих четырех сферот. Но это все одно и то же. Все четыре сфероты, или четыре света, или четыре, вот то, что мы сейчас называем, или еще другие есть. Это четыре, все четыре буквы Гавайи. Тридцать восемь. Вейне. Кетер де ор яшар. Мувала эль. Бедеврей гарав. Башем гитпаштут эйн сов баругу басот килим. 39. Увасот зивуг дегака. Арей ше эйн сов баругу гу шореш ледалет абхинот деор яшар. Шеникра кетер Деор Яшар. В этой да. Следующая страница. Куф Мем, 140-я, пятая строчка. Шегу сот эйн сов баругу шемитерем гацимцум. Он дает нам такое напоминание и введение, короче, очень важное. Вагиней, и предыдущая страница, 38-я строчка. Вагиней, и вот. Кетер деор яшар, кетер прямого света. Мувала эль было приведено выше. Бы деврея рав в словах рава. Башем ит паштут эйн сов. Именем называл это как имя от имени, то есть в аспекте распространение эйнсов, благословен он, басот килим, как в качестве килим, то есть в секрете килим, то есть эйнсов, когда распространяется, в самом начале было, не было килим, то есть сам свет, который имел четыре стадии, и эйнсов, что он распространился. Четыре стадии было, была Малхут, правильно? Каким образом он мог распространиться? Потому что была Малхут. Малхут в Эйнсоф и мир Эйнсоф. Там была Малхут. И она делала Орхозер. И таким образом могло быть распространение с большим и большим огрублением, в результате чего появились келим. То То есть один аспект он распространялся Эйнсов в аспекте килим, то есть для получения, для того, чтобы появились килим. 39. У вас от зивуг дака. И второй это аспект в аспекте зивуга, ударного зивуга. Арей. Шеэйн сов баругу. И вот так вот. И вот ведь, что эйн сов благословен он. Гу шорыш ледалет абхинода ория шар. Является корнем для четырех стадий прямого света. Шеникра кетер де орьяша, что называется кетер прямого света. В этой да, и знай. Следующая страница, пятая строчка. Шегу сот эйн сов баругу шемитерема цимцу. Что это секрет или суть эйн сов благословен он, до цимцума. Это до цимцума было. Точка. 5. Шеэйн лаха хидуш ор баголамот. Шло еге нимшах ми ор эйн сов. 6. Шемитерем от цимцум. Точка. 5. Очень важно. Шеэйн лаха хидуш, что нет никакого никакой новизны или никакого обновления света в мирах, шло егеним шах, чтобы оно не было притянутым от света эйн сов баругу, благословен он. Шемитерем от цимцум, что до цимцума. Потому что ничего же не пропадает духовным. Вот этот свет, который еще до цимцума, он всегда приходит свет оттуда. А поэтому это совершенство. 6. Ухварья дата. Шеэйлу далет абхино де ор яшар. Нога год башава. Башавак бли шум гефриш. Мирош гакав ада сов сем гасия. Вехен сот кетер шелаген. Вех ухварья дата, и ты уже знаешь. Ше эйлу далет абхино до ория ша, что вот эти четыре стадии прямого света. То есть, до цимцума, как он говорит нам, много год башаве, они применимы, применяются, или имеют место, башаве в равномерности. То есть, они равномерны. Бли, шум, гефриш, не, без какого-либо различия. Мирош, акав, смотри, что говорит. От, нет, он говорит, что это уже от кава. Окей, это от кава. От головы кава до сов. Асия до конца асия. То есть вот этот кав, который вошел в это прополое пространство, у него нет, как он говорит, сам по себе, у него нет различия. Он одинаково, как он говорит, в равномерности, в одной равномерности. Вехен сов сот кетер шелагем. И также и кетер, их кетер. Не, мне, сейчас увидим, у нас была такая, он нам говорил про такую промежуточную стадию, да? Что кетер состоит из двух, как ты помнишь, да? Состоит из двух, как бы, сам эйнсов, а затем в каждом кетер имеет две. Одна кетер, один кетер, он как тогу, так? Он как промежуточная, он как ницуцборе, искра Творца, это высшая часть кетера. А низшая часть кетера это ницуц, невра. То есть искра творения. И в Ницуц Боре, то есть высшая часть Кетера, он называл его Тогу, там нет еще дифференциации, там нет еще этих четырех выявлений, четырех стадий в действии. Потенциально есть, но еще они не выявлены. А уже в нижней части, второй части Кетера, она связует высший с низшим. И в ней уже есть, это уже Богу. И в ней есть связь, в ней есть уже четыре стадии в действии. Еще высшее промежуточное называется Тогу, и называется еще Атик в Ацилуте, например. А Богу это Ариханпин в Ацилуте. 8. Ахен Кетер Шеникра Атик Акулель Далет Бхинот Бакох Каналь Бадеврей Араб. Вехен Кетер Шеникра Ариханпин. 9. Акулель Шорошей Далет Абхинот Бапуаль. Кломар. Шигу Шореш Гамур Легане Ацалим. Каналь Бадеврей Гарав. 10. Гем Иньяним Нивдалим. Лацмам Легамры. Мифхината Кетер Деор Яшар ганаль. Кием нивханим ле рошаулам. О шель парцув. 11. Шагем колалим. Эсер сферот де ор яшар. Весер сферот де ор хозер. Альдерах шенитбаэр лаэль баор пними. Шебахоль маком, шеор хозер оле мимата, 12, лембала. Некраот эсер сферот гаген башем рош о кетер. Эла шегарав мавхин барош азе бет бхинот кетер, двоеточие. Лришон мехона. 13. Атик, о, они, ахарон. Шигу коллель гаддалет пхинот бакох. Точка. Вот сейчас это нам рассказывает. Очень-очень важно. Это высшая-высшая вещь, которая есть. И как это устроено все. Ахен, 8. Однако. Кетер шеникра атик. Кетер, который называется атик. Атик, я иногда говорю, атик говорю. Атик, правильно, атик тоже говорят. То есть кетер, который называется атик. Атик. То есть тот связующее, что мы называем, связывает высшее с, то есть ницуц боре, как мы называем. Высшая часть кетера. А колель далет пхинот бако, который включает в себя четыре стадии потенциально, в силе только, потенциально, но не в действии. Каналь, как сказано выше, бодеврей гра в словах рава. Вехен, кетер шеникра, арихан пин, а также и кетер, то есть нижняя часть кетера, которая называется арихан пин. 9. Хаколель шорашей далет абхинот бапуаль, который включает в себя корни, очень важно, корни четырех стадий в действии. В действии, значит, он может распространять их. Кломар, то есть, шигу шореш гамур легане цалим, то есть, что это значит? Что он полный корень для настоящий, полный корень для творений. Поэтому Ариханбин и является корнем и корнем творений, и главным парцуфом Ацилута, на котором они все, к которому они все привязаны, все остальные парцуфи. Каналь, как сказано в Деврея Рав, в словах Рава. 10. Гем и няним невдалим. Это отделенные, это отдаленные, как бы отделенные друг от друга вопросы сами по себе, аспекты сами по себе, они отдаленные сами по себе. Совершенно отдаленные по себе аспекты. Мифинат кетер де ор яшар. Из аспекта кетера по отношению к кетеру прямого света. Кигем нифханим ли роша улам. Ибо они считаются роша улам, головой, головой мира. О, шеля парцуф, или головой мира, рош гаулам, гаулам мира, или рош парцуфа. 11. Шагем клолим эсер сферо де ор яшар, в эсер сферо де ор хозер. Очень важно, что он говорит. Что они включают в себя 10 сферот прямого света и 10 сферот ор хозер, отраженного света. Смотри, как внимательно, что он говорит. То есть, это уже не просто голова, смотри, есть ор-яшар, это просто 10 сферот, так, света. А здесь он говорит нам в голове, то есть кетер, это ж нечто другое. Кетер это и что-то другое. Кетер это когда есть 10 сферот прямого света, ор-яшар, которые одеты в 10 сферот, ор-хозер, снизу вверх. Вот это голова. Очень важно. Конечно, они, это есть подобие со светом большущим, больше, конечно, чем в теле парцуфа. Но все-таки это разница есть от света. О свет ор-яшар или уже ор-яшар, который уже одет в ор-хозер в голове. Вот это кетер. Аль дерахшанит баэрла эльба ор Пними, как это объяснено выше в Орпними. Шибахоль маком ше орхозер оле мимата лемала. Что в каждом месте, где везде, где орхозер поднимается снизу вверх 12, некраот, эсер сферот аген, называются эти 10 сферот пашем рош, именем рош или кетер. Это очень важно знать, что такое. Рош или кетера подобное, одинаковое. Но что это такое? Что это оба здесь есть. И ор-яшар, и ор-хозер. Эйла шегарав мавхин бароша зе. Но, смотри внимательно. Это общий принцип такой. Что это голова? Рош. Когда есть ор-яшар и ор-хозер снизу вверх. От П и вверх. Вот это называется рош или кетер. Одним словом как бы. Эла, но, что Рав различает Мавхин, различает в этой голове, в этом Рош, в этой Рош, он различает Бет Пхинот Кетер. Два аспекта Кетера. Очень важно, смотри. Все больше и больше дифференциации мы будем, он будет вводить нам, расширяя, дифференцируя также и наш внутренний мир. Двоеточие. Ларишон механе атик. Первый кетер, высший кетер, то есть называет он атик 13, или же они ахарон, или же описательно они ахарон, я последний. Ибо атик это как бы последняя точка, смотри внимательно, как бы последняя точка в Ор-яшар. Шегу колель гаддалет пхинот бакох, что он включает в себя этот атик четыре стадии в силе, то есть потенциально только. Точка. Улашени механе. Ариханпин. они решен 14 шегу колель гадалет пхинот папуаль точка 13 улашини, а второй аспект кетера, то есть нижний аспект кетера, это в любом месте, о чем он говорит. Ариханпин, он в другом месте, он называет его, то есть другой, не в другом месте, другой, то есть нижний кетер, он называет его Ариханпин. А уже Ариханпин, Арих значит длинный. И длинное лицо означает, что здесь у него есть хохма. Уже само понятие Ариханпин, длинное хохма. То есть уже говорит о распространении. Длинное означает распространение. Сверху вниз. И вообще в любом случае распространение. Ариханпин. Или же называется еще Ани решен, я первый. Как в Торе написано. Ани решен, ва ани ахарон. Я первый, я последний. В эйне локи мимади стоит. Ани решен, ва ани ахарон. В эйне локи мимади. Я первый, я последний. И нет элоким со мной. Потому что в Ариханпин еще нет. Нет как бы... не отделен еще от нуквы, у него нет, он единый. 14. Шигу Акулель, что он, этот Ариханпин, он включает в себя 4 стадии Бапуаль в действии. Точка. Вагефхен шебен бет акетарим аэйлу. Квар нидваэр лаэль баор пними аналь. А различие, что между этими двумя кетарим, множественное число от кетер, между двумя этими кетарим, квар нидваэр уже объяснено выше, в ор пними, как сказано выше. Точка. Ува истаклут пними, и также и в истаклут пними. Здесь, то есть в этой части, третьей, где мы, в которой мы проходим. Идбару батамим внимуким баорах. И в этом вистаклут пнемит, он говорит, мы объясним, будет они объясняться, а мы объясним их, они объясняются, будут объясняться дословно, глубоко, с глубоким и расширенным смыслом. 16. Вы кетер акулель лехоля уламот. А некра адам кадмон. Гу иньян невдаль умышуна. Миколь гимель абхинот кетарим ганаль каналь. Ки 17 кетер де ор яшар. Нифхан ле эйнсов баругу шемитерем ацинцум каналь. То есть вспомним, о чем мы, почему, что он нам начал рассказывать про это громадное такое объяснение, которое он сейчас нам дает, что очень много разных применений слова кетер. Так? Он из-за этого было. Так он нам все дает разные понятия кетер, которые и имеются. Кетер, который есть, кетер ор яшар. Кетер, который в голове парцуфа или мира, который разделяется на два кетера. И так далее. То есть здесь мы учим специфику, специфично о кетере. Шестнадцать. Вы кетер какулей лехоля уламур, а кетер. Который включает все мира. Общий кетер всех миров, можно сказать. А некра Адам Кадмон, называющийся Адам Кадмон. То есть весь мир, он Адам Кадмон, это кетер для всех миров. У иньян не вдаль умышуно, это аспект очень отдаленный, специальный и особенный. Миколь гимеля пхинота кетарим гана. Из всех трех аспектов кетарим, как сказано выше. Ки, поясняет нам, двоеточие, ки 17, кетер де ор яшар, ибо кетер и ор яшара, прямого света. Нивхан ле эйн сов баругу, он считается, как эйн сов, благословен он, шумитером от цинцум, как до цинцума, канале, как сказано выше, ибо, смотри внимательно, это очень важно, что кетер Ор Яшара, ничего не изменилось с ним, он считается, как будто бы ничего с ним не изменилось, потому что все изменения, они только со стороны творения. А в Кетер Ор Яшар ничего не изменилось. Правильно? У Бет, потому что Кетер вообще не имел никаких стадий прямого света. У Бет Кетарим Шеникраим Атик В. Ариханпин, Нивханим аль-лефи, аль-пи, лучше сказать, аль-пи зихутам, зикутам, легьот 18, шамасах мишамеш багем мимата лемала. Шаор хозер газе эйно яхоль легалот имо мявиют шибамасах аналь. Каналь 19. Ве эйн кан шум хэшбон им шиур кома шеля эсер сферода эйлу камувар ки Афилу байцира васия нивханим бет хакетарим 20 галалу атик варихан пин кивидиврей харав амнам олам адам кадмон шеникра кетер гурак 21 митаам шиур кома билват Аталую у мишуар бавиюто шель масах. Ашер ми масах депхина далит. Ше немца, немца, орхозер оле у мальбиш. 22 аде кетер де ор яшар. Маше энкен масах депхина гимель де ор хозер. Маша Энкен Масах Бдепхина Гимель. Орхозер Шило Кацар Милегальбиш Акетр. Вейно Магия Рак Ад Хохма. Точка. Семнадцать после точки. Убет кетарим, а два кетера шеникраим, а тик в ариханпин. То есть три было, да, три кетера, как он говорил нам. Вот он кетер Адам Кадмон, который говорил, что это как Эйнсов, как считается, как Эйнсов. А два других кетера, что, как он называет их, а два других кетера. А два кетера, которые называются Атик и Ариханпин, Нивханим Аль-Альпи Зикутам, они различаются в соответствии с их тонкостью. Уровень тонкости, по уровню тонкости. Легьот 18, Шамасах Мишамеш Бахем, Мимата Лемала, ибо масах, который у них используется, он используется у них снизу вверх, правильно? В голове. А как видишь, ариханпин, атики ариханпин, значит, это голова. А в голове есть ор-яшар и ор-хозер. А там уже есть различие какое-то, но различие, оно только снизу вверх. Так, ор-хозер, он поднимается снизу вверх. А мы знаем, что только масах проявляется только от масаха и ниже. Авиют проявляется только от Масаха и Ниш. А здесь только корни у них есть. Келим. Ше аорхозер газе. Что вот этот орхозер, который в голове. Эйно яхоле галот имо не может поднять с собой лагалот имо меавиют шеба масах. От авиюта, что в масахе. То есть авиют, он не действует в голове. Авиют, который, потому что то, что авиют в П, он действует только от П и вниже. Каналь, как сказано выше. 19. Вейнкан, шум, хэшбон, и здесь нет никакого расчета. Им шиур кома шеля эсэр сферот шелу. С никакого расчета, никакого как расчета, то есть, как сказать, что и здесь не, совершенно не считаются, так лучше сказать, что здесь совершенно не считаются с уровнем, с мерой уровня этих десяти сферот. Потому что только Орхозер вверх, никакой меры нет. Есть только меры там, как бы, корней только. А остального меры нет десяти сферот в них. Нет авиюта. Камувар, как объясняется. Киафилу бы Ецера ва Асия, ибо даже в мирах Ецера и Асия, Невханим бета кетарим галу, считаются вот так же есть, что есть эти два кетера, Атики Ариханпин, Кавадеврей Арав, как в словах Арава. Там же они тоже снизу вверх бьют в голове. То есть, то понятно, нет в них разницы, нет в них разницы, где бы они ни стояли. Ибо там нет авиюта. Амнам улам Адам Кадмон, однако мир Адам Кадмон. Шеникра Кетер, который называется Кетер. Гу рак митаам шиур кома билват. Он только из-за того, что и он из-за меры уровня, только и по мере уровня. Аталуй умышоар, который зависит и измеряется баавиюто шеля масах, авиютом масаха. Ашерми масах депхина далет. Что от масаха четвертой стадии немца находим, что орхозер. Если при масах четвертой стадии, как у Адам Кадмон, что тогда Орхозер поднимается у Мальбиш и одевает 22 ад Кетер до Орьяшар, до Кетера прямого света. Орьяшар. Маше Эйнкен Масах Депхина Гимель. В противоположность Масаху третьей стадии. Орхозер Шило Кацар Милагальбиш. Его Орхозер, он короче, и не может, одеть кетер, до кетера одеться. То есть одеть Орьяшар до кетера. Вейно магия рака до хохма, и он достигает только хохмы прямого света. А как же так, мы же говорим, что есть не может быть меньше, чем 10 сфер. Вот получается, что он только до хохмы доходит. Так вот, кетер всегда есть, кетер одевается внутри хохмы. То есть кетер прямого света, он тоже есть, но он его не видит, одет внутри хохмы. То есть есть еще одно, как бы, внутреннее одеяние, что есть там внутри. Он доходит, Орьяшар доходит до хохмы. Так вот, он одевает Орьяшар хохмы, хохма, Орьяшар. А внутри хохмы Орьяшар есть еще и кетер Орьяшар. Двадцать четыре. умитохше масавде пхина далет. Эйноме шамеш рак баулам аришон. Аникра ак. Лахен. Рак баулам гагу. Нимцет комат 25, а эсер сферот ад кетер. Вело башум маком ахер. Шемита ам зе нехшавот коля мадрегот. Шебеот то гаулам лифхинат кетер. Афилу 26 мадрегот гагуф. Ва мадрегот шеле мата митабур. Ад гасиюм. Кулан нифханот лекомат кетер. Мигата ам амувар. Очень-очень важно, что Вахудесин объясняет нам. 24. Умитохше масах депхина далет. А так как масах четвертой стадии. Эйном и шамеш ракбауламаш решен. Одевается только в первый мир. Шеникра ак, который называется ак. Адам кадмон. А всегда считается по самой высокому, по самому высокому масаху. Или по самой высокой сфере, которая орхозер, до которой дотягивается орхозер. Так вот, так как здесь используется четвертая стадия, только в этом мире, в мире ак. Лахен, поэтому рак бауламагу, только в этом мире, в мире Адам Кадмона, Нимцет, Комат, Эсэ, Сферот, Ата, Кетер. Находится уровень 10 сферот до Кетера. 25. Вело, Башум, Маком, Ахер. И не в каком-либо другом. Совершенно и не в каком другом месте. Шемита, Ам, Зе, что по этой причине Нехшавот, Коля, Мадригот считаются все ступени Шебоото, Аулам. Этого мира, то есть того мира, мира Адам Кадмон. Левхинат Кетер аспектом Кетера. Ваафилус, мне даже что он добавляет нам. Ваафилу 26 мадригота гуф, и даже ступени гуфа, тела этого парцуфа, оф мира. Ва мадригот шелемата, смотри, что он говорит, даже и ступени, что ниже табура, до сиюма Адама Кадмона, все они считаются как кетер. Кулан, нифханут, лекумат, кетер. Они все считаются уровня кетер. Мията ам гамувар по причине объясненной. То есть всех у них есть уровень кетер. Это очень важно. Кетер де кетер, хохма де кетер, хохма. Декетер, бина декетер, зеанпин декетер и малху декетер. Все не уровни кетер. То есть на всех их стадиях утоншения масаха, на всех стадиях утоншения масаха, у их орхозер, он достигает кетера того, той ступени, которая той ступени света Ор Яшар, которая приходит к этому, к этой стадии, определенной стадии Масаха. 27. Понятно это, да? Что если есть четыре стадии, приходит к нему самая высокая сначала Гальгальда. Четвертая стадия на четвертая стадия четвертой стадии тогда. То есть к нему приходит на самую низшую стадию. И он может, а вот тогда вот этот масах, он может дойти, поднимается до самого высшего, кто кетер де кетер. До этого прямого, света Ор-Яшар. А когда вся, когда весь кетер, весь авьют четвертой стадии, он себя истощил. То есть он утоншился. Тогда остается третья стадия, что в четвертой стадии. Правильно? Что значит третья стадия, что в четвертой стадии Адама Кадмона? То теперь свет бьет теперь до кетера хохмы. Поднимается свет Орхозер до кетера хохмы. И так далее. Или как мы можем сказать, до хохмы кетера. 27. Но все они будут уровня кетер. 27. Амнам. Яхат им гаамур. Црихим лейда. Ашер гимель миней кетарим ганаль. Еш нам гам кен ба агуфе. Вафальпи шегу куло 28 кетер мирошо ацуфот вайточи. Киба гехрах. А кетер де ор яшар шибо. Губхинат эйн сов шими кетер шемитерем ацимцум. Каналь. Очень важно. Смотри, как он говорит. Все имеет одно строение, одно подобие. И высший и низший, 27. Амнам, однако, яхат им гамур. Вместе с тем, что было сказано. Црихим лейда, необходимо знать. Ашергимель миней кетарим ганаль, что три сорта кетер, кетарим, как сказано выше. То есть, ор-яшар и два кетера головы, как бы Атик и Ариханпин. Называется Атик и Ариханпин. Что все три они ешнам гамкенбе ак гуфа есть также и в самом ак Адам Кадмоне. В Афальпи, несмотря на то, что гукуло кетер, что он сам весь мир Адам Кадмон, что он весь кетер. 28. Мирошо от софо, от головы до конца его. Двоеточие. Киба эхрах, ибо с необходимостью, конечно же, что га кетер до орья шаршибо, что, конечно же, с необходимостью, что кетер прямого света, то есть первый кетер его, что кетер прямого света его сам по себе. У бхинат эйнсов, это аспект эйнсов, шемитерема цинцум, что до цинцума. Что значит эйнсов до цинцума? Это означает эйнсов, который в стадии, который еще до того, как он протянулся и сделал килим, и сделал зивук дака. Это называется эйнсов. Он всегда существует, он всегда есть. Ничего не исчезает в духовном. Затем следующая фаза была, что он ограничил себя в четвертую стадию, не стал поступать и так далее. Затем весь из-за этого, то есть весь свет из этого центральной точки из этого вышел, и вместе с ним вышел из всех остальных стадий, а затем взошел он в это пространство пустое, как только как кав, как одна линия. Почему? Потому что так, как хочет кли, так и в какой свет входит, правильно? Если кли не входит в самое громадное, свет, который громаднейший свет в четвертую стадию, то остается только, как бы, остается кав, остается небольшой свет, сравнительно небольшой свет, кав. Почему? Потому что этот кав, он может только светить в трех первых сферотах, а там нет еще желания получить, поэтому это только как кав. Каналь. как сказано выше. Но сам Эйнсов, то есть кетер самого Ор-Яшар, он ничего не произошло с ним. Вехен ногагот 29 бет пхенот кетер, а не краот рош. Ашер ор хозер шило, мимата лимала каналь. Шебарош зе нифхан тамиде бет кетарим. 30 атик в Ариханпин канал. Точка. Выходы также ногагот, бет, пхинот, кетер также имеют место, ногагот имеет место, два аспекта кетера, то есть два аспекта кетера, которые называются рож, голова, как то же самое, как и в любом мире, в любом парцуфе. Также и в Адам Кадмо. Ашер ор хозер шило, что ашер, что ор хозер, хозер, этого места, которое называется рож парцуфа, кетер. Мимата лемала, он снизу вверх. Каналь, как сказано выше. Шебарож зе нифхан тамид бет кетарим, что в этой голове различаются всегда два кетера, высший и низший. 30. Атик и Ариханпин, как сказано выше. Так, Атик и Ариханпин, или же, что мы называем Тогу и Богу, ну, не говорится здесь об этом, но, в принципе, один из них, Атик, он только в Сирии имеет четыре стадии потенциально, является, как мы говорили, Ницуц Борре, то есть искра Творца. А Ариханпин, он имеет эти четыре стадии в действии, потому что от него идет распространение в другие парцуфии и так далее. Каналь, как сказано выше. 30 после точки. Эла. Шеем некраим кетер апратиде ак гуфе. Лихьот гамбо рош в гуф. Варош гу кетер 31 апрати шило. Точка. Элано шеем 30 некраим кетер апратиде ак. Но что они называются частный кетер Адама Кадмона самого. Легиот гамбо рож в гуф, ибо и в нем в Адам и Кадмоне есть голова и гуф. Ва рож гу кетера протишило, а голова это его частный кетер. Понятно? Потому что весь кетер, а это его частный кетер. 31. Гамба рож гуфе. Еш кетер де ор яшар. Шигу ашаат ор эйн сов баругу. Шимитерем ацимцум. Шигу кетер апрати де рож ацмо. Очень внимательно, что он говорит. Смотри, что он говорит. Хорошо, это кетер. В голове у него есть кетер. Голова это кетер. Там есть Атик, как бы, то есть высший кетер и низший кетер, это частный кетер, они оба как частный кетер считаются. А теперь в этом, в голове этой, смотри внимательно, туда распространяется кетер Ор-Яшара, правильно? А кетер Ор-Яшара это свет, который туда распространяется, это как Эйн-Сов. Он распространяется в этом частном кетере этого Адама Кадмона. Это очень немножко странно, я тоже имел в свое время, тоже не мог это никак, это очень тонкая вещь, потому что смотри, что здесь такая у нас выходит. Смотри, получается так, немножко такая заковырка, которую я тоже никак не мог разобраться, не ковырялся, в общем. Так вот, есть свет, который приходит, да, который не приходит, который одевается в келим, одевается в голову и одевается в тело. Имей в виду. А есть еще вот тот, есть частный, то, что называет он атик. Это ор-яшар, который частный ор-яшар, тот, что вошло в голову. Смотри. Ор-яшар, который вошел в голову. И его теперь ор-хозер, который в голове от П, он его отразил, и он его одел снизу вверх. Так вот, эта система, вот эта, которая в голове, она называется кетер. Это уже завязанное вместе. Уже ор-яшар, который здесь уже привязан как бы в голове, он составляет одну цельность. Так вот, это уже как бы корни килим. И вот теперь еще в них еще одевается, смотри, это же следующая стадия. Очень внимательно, как это надо понимать. Самый главный принцип — это то, что ничего не исчезает в духовном. Если ты всегда будешь его видеть перед глазами, тебе не будет тяжело. Так вот, смотри внимательно. Еще раз, слышишь, что я говорю? Так вот, ор-яшар, прежде чем он вошел в голову Ариха, голову, еще очень-очень внимательно послушай, тогда разберешься. Ор-яшар, или вот Эйн-Соф, кетер у прямого света, который еще не вошел в голову Адама Кадмона. То есть не дошел до, тот же еще не вошел, не пошел в, не дошел в, как сказать, к П, к Масаху в голове. Он чистый, он еще ор-яшар, кетер ор-яшара, прямого света, до, считается как до цимцума. Ничего с ним не случилось. А теперь, какую-то часть теперь этот свет, он всегда поступает к творению. Так теперь этот ор-яшар, следующая его стадия, то есть та, что теперь доходит к месту, называется П. И теперь от П поднимается ор-хозер, и он одевает теперь вот этот ор-яшар. Это совсем другая вещь. Это добавочная, смотри внимательно, очень-очень тонко. Это добавка, это не тот же самый, как бы, та же стадия того Эйн-Сов или кетера ор-яшара, который до того, как он в голову попал. Это совсем другое, это следующая стадия. То есть это уже какое-то в какой-то мере огрубление есть. А внутри этого там есть одеяние того кетера. Туда одевается ко-ор, этот кетер прямого света, который чище, который не имеет никакого одеяния, правильно? Не имеет никакого ор-хозера над собой, вокруг себя. Вот это он хочет нам сказать. Еще раз, 30. Эла, но. Эм не краим. Сказали уже это, да? Дальше читали уже? Нет. Вот понятно, да? Что теперь, вот в этой стадии, два этих кетера. Кетер в голове, который как ор-яшар, правильно? Называется атик. То есть кетер как ор-яшар, который уже в голове связан как бы с ор-хозер. Он ничего с ним не сделал, с этим ор-яшаром, но уже это уже следующая стадия как бы в этом ор-яшар, в свете ор-яшар. Так вот, у них есть теперь ор-яшар и ор-хозер, вот этот атик и ариханпин. Это два кетера, которые вот это имеют эти 10 сферот ор-яшар и 10 сферот ор-хозер. Вот эти два кетера составляют это. А внутри них одевается еще чистый кетер. Он, это кетер прямого света. Вот это очень важно знать. То есть принцип того, что ничего не теряется, исчезает, ничего не исчезает духовным, это постоянно надо себе записывать его и постоянно его видеть его перед глазами. Тогда не запутаешься. Я уже переводил. Гам, еще раз. Поэтому и говорит. 31. Гам, 31. Гам, барош, куфе. Также и в самой голове. Гуфе это будет на арамейском. Сам. То есть это не гуф считается как гуф. А гуфе с его голове, его собственной. Интересно вообще-то, как это по-арабейскому. То есть гуф на иврите, а здесь собственное. Потому что гуф это близко к себе. То есть гамба, рож, гуфы. Также в самой голове. Вот что Миша, он говорит нам. Ешь, кетер, де ор, яшар. Вот теперь он выясняет, после моего маленького объяснения, будет легче, может. И так вот, он говорит, также в голове, в самой голове есть кетер прямого света. Вот это то, что кетер, который не изменился, да, который еще до Цимцума был, до того, как он, уже подошел, и как он оделся в, не совсем слово оделся, но можем сказать, что его одел его Орхозер снизу вверх. А этот еще не одетый. Так вот, есть в нем, в голове, в этой самой голове, есть кетер прямого света, то, о чем мы говорили. Шигу гашраат ор эйнсов барагу шемитерам ацимцум. Что это покоение света, то есть покоение света эйнсов, благословен он, что до цимцума. То он теперь опять он одевается в эту в голову. Шигу кетер гапрати дерош ацмо, что он, что это частное, что это частный кетер головы от самой головы. Еще раз 30, я еще посмотрим еще раз. 30 еще раз. Но еще раз. Эла шехем некраим кетер прати. Он говорил нам, что атики ариханпин, что они называются частный кетер самого Адама Кадмона. Так как они, так как в нем также есть голова и тело, и туда одевается свет Орьяшар. Варош. А голова, что это? Частный, и голова, что это частный кетер его. И тогда он говорит, еще раз повторим 31, что также в самой голове есть кетер, кетер прямого света, что это покоение света Эйнсов, благословен он, что до Цимцума, что это кетер проти дорошецму, что это частный кетер самой головы. Может быть, немножко кажется, что немного странно, но я рассказал, как будто бы чуть-чуть. И он немного, не знаю, как это ощущается, что, как он говорит. Ну, 33. Очень важно разобраться вот эти три кетера. Кетер сам по себе до цимцума, то есть с ним ничего не изменилось. И вот эти два кетера, еще один кетер, который Ницуц Боре, Ницуц Невра, Атик и Ариханпин. Везе Шомер Араф. Кетер Ди Шебаак. Гу Далет Шорашим. Мин Далет Пхинот Шель Эсер Сферо, Юд Сферот Шебу Шеген. Двоеточие нешамот, вы гуфим, гуфим, вы левушим. 34. Вы халот, вы зегу дерех прат. Вы зе шомер арав, это что говорит арав, 33. Кетер шебаак, кетер что в Адаме Кадмоне. И уже говорит, что в Адаме Кадмоне. Гу далет шорашим, это 4 корня 4 стадий. 10 сферот, которые в нем. что они, эти четыре стадии, они нешамот, гуфим, левушу, левушим, вейхалот, четыре стадии. 34. Везе, гудерах, прат, это в частном порядке. То есть в частном отношении. Точка. Что это означает? Пируш. Кан бетабер мифхинат рош аникра кетер. Мишум шамасах. Мишамеш бо мимата 35 лимала каналь. Шааз эйн баор хозер амальбиш. Шум авиют клаль. У ми там зе нифхан рак лешурашей келим. Кломар. Далет шурашим 36, ли далет пхенота келим хубы тум шиит галу ахарка багугагув де адам кадмон. А мы хоним двоеточины шама гуф лавуш вагихаль. Сейчас он объясняется, смотри. 34. Пируш. Объяснение. Кан медабер мифхинат роша некрак. Это здесь он говорит, Ари говорит нам об аспекте головы, который называется кетер. То есть уже то, что есть голова. То, что мы называем голова Адама Кадмона. Мишумши, а масах, мишамеш, боми, мата, лымала. Так как масах используется в нем, в этой голове, снизу вверх. 35, как сказано выше. Шааз эйн баорхозер амальби шума виют клай, что тогда нет в орхозер, который одевает там, абсолютно никакого авиюта. Выше головы, выше масаха нет, самого места масаха нет авиюта. Он одевает свет, имей в виду, он одевает свет, он делает, конечно, изменения в свете. Добавляет свету, правильно? Он делает добавление света, он делает в этом свете, который в голове очень важно, что я хочу сказать, он делает разные, как бы, что мы называем, халану, делает окна в нем, да, в этом свете, он делает в нем отверстия и так далее, то есть он делает в нем какие-то, то, что было неопределенным по отношению к нижнему, к Орху Зеру, он там делает какие-то как бы насечки, но это не авиют, а только лишь то, что я говорю, какие-то окна, как называется он, халон, неков, отверстия и так далее. Но это еще не авиют. Авиют нельзя поднять выше места масаха. Умитам зе нифхан рак лешора шекила килим, и поэтому, по этой причине считается это только корнями килим. Видишь, да? То есть то и другое называется еще корни килим. То есть в голове эти 10 сферот дерош. Это корни килим. Кломар, то есть далет шурашим, 4 корня, 36, ле далет пхенот акилим. Для 4 стадий килим хубтум хохма бина тиферет малхут. Шиит галу, которые раскроются, затем впоследствии богов де ак в теле Адама Кадмона. Сейчас в голове они еще не раскрылись, а потом, когда они войдут через пей вовнутрь, то они раскроются, которые называются эти 4 килим, которые в теле, нешама душа, гуф тело, лавуш и гайхаль, одеяние и здание, и дом. Точка. Умишум шегема рак шорашим билвады. Лефихах механимо там башем кетер. Киколь шореш некра кетер. А нам далет бхинот абхинот аним шахот ахарзе. 38 и мало лемата. Иней ген килим гмурим бапуаль. Вема некраим гуф да адам кадмон. 39 после точки. Валькен механе гарав эт рош зе де ак башем кетер бадерах прат. Следующая страница. Куф мем алеф 141, 14 строчка. Последнее предложение доканчиваем. Кломар. Кетер прати шугу далет шурашим. Ледалек пхенот ше мимала лемата шебо. Точка. О, теперь ясно. Была последняя вещь, последняя его добавка, смотри внимательно. Последняя строчка 31. От после последней запятой до, до 32. Там было немножко непонятно, что он говорил сначала до запятая до этого, что он говорил там, что этот свет Ор-Яшар, что в самой голове, что он, как Эйн-Соф, то есть как бы отдельно покоящийся на вот этой, на этой двойке Кетарим, Атики Арих Анпин. А потом он добавил, что это Кетер Апрати, что это частный Кетер головы, самой головы. Он имел в виду не то, что он сказал, что это Эйн-Соф, да, Ор-Яшар, он не, это не он, не к нему относится, а относится к этим двум кетерам, что это является частным кетером его головы. Вот этот, то, что он называл Атик и Ариханпин. Так вот, теперь нам будет понятно. Здесь он нам объясняет. Какая у нас строчка? Строчка 36-я предыдущей страницы. Куфмем, 140-я. Умишум шагема рак шурашим билват. А так как они являются только корнями. То есть в голове только. Корнями келим. Левихах 37. Механим. Вот там башем кетер. Поэтому он называет их именем кетер. Киколь шорешник рак кетер. Ибо каждый корень называется кетером. Очень важно. Амнам дал это пхенот аним шахот ахарзе. Но, однако, четыре стадии, которые протянутся впоследствии, вслед за этим, 38, мимала лемата, сверху вниз. Вслед за этим означает следующее следствие от того, что это, от этого действия. И на, сверху вниз, как он говорит, протянутся. То есть от П и ниже, и в нее. Гиней, ген, килим, гмурим, папуаль. Так вот, они являются настоящими, полными, настоящими, законченными, лучше сказать, килим, в действии. Вегема, они краим гуф, да адам кадмон, и они называются гуф адама кадмона. 39-я строчка. Валь, кен, махане арав, это рож, зе, да адам кадмон, и поэтому... Рав называет эту голову Адама Кадмона именем Кетер Бадерах Прат. Кетер в частном отношении. Вот это теперь нам понятно, что он, что мы не спутали, как будто бы вот получилось, что он тогда сказал. Что это называется Кетер в частном отношении. То есть частного этого, этого парцуфа и так далее. 14, следующая страница, 14. Кломар, то есть Кетер Прати, частный Кетер. Шигу далет шорашим, что это четыре стадии, то есть не тот свет, который Ор-Яшар до, или как бы Эйн-Соф, который одевает, который проникает в эти десять корней, так? А они являются частной головой, то есть частным кетером. Шигу далет шорашим, что это четыре корня. Четыре корня, потому что есть четыре уровня. При поднятии Орхусер он дает им четыре уровня, сообщает. Получается, четыре уровня над голов, в голове корней этих келим. Что это четыре корня для четырех стадий шемимала лемата шебо, которые сверху вниз его, которые позатем через П пройдут в него, то есть будут настоящими келим. Вот на этом мы заканчиваем наш урок. Вот это и есть каббала, вот это и есть учение. Когда мы усилия прикладываем, когда отдаемся тому, что мы изучаем, при этом тело совершенно не участвует, я совершенно не ощущаю ничего. Я тоже не ощущаю никакого сопротивления даже тела. Только единственное, что все работает. Все работает при этом. И таким образом, как он нам говорит про эти одеяния, так и мы это, постигая это, мы то же самое делаем, те же самые насечки у себя. Это и есть постижение. Невозможно никакое постижение без того, чтобы у нас не произошли вот эти насечки в нас.